Глава 26. Бессонная ночь и безумное утро. 1974 год, 18 июня, вечер, Москва, Новогиреево. Елена уехала на работу, а Аня уже легла спать. Мама перед отъездом помогла ей помыться. С гипсом на руке самой Ане это было сделать затруднительно. Вторая половина дня у меня прошла более чем продуктивно. Я снял мерки с Аниной мамы, а еще подогнал прямо на ней готовые джинсы из подпольного цеха. Расклешенные джинсы ей очень пошли. Поэтому ее пару я не стал зауживать. Она отказывалась, но я даже умудрился уговорить ее пойти на работу в обновках. В батнике из березки и в джинсах. Самым главным козырем в моих доводах был тот, что если на работу пойти полностью в том же, в чем была вчера, то могут подумать, что дома не ночевала. Она смутилась и согласилась. Анечке я сделал парео из цветастого куска ткани, а еще сшил несколько топиков. Все разной расцветки. На нее шить одно удовольствие. Ткани минимум уходят, размер-то маленький. Сделал выкройку основу и пошло-поехало. Она каждые полчаса получала обновку и бежала мерить в комнату. Леха уже спит, а Наталья, узнав, что я хочу немного пошить, ушла спать в свою комнату. И вот теперь, когда в квартире стало тихо, я занялся пошивом давно задуманных штанов карго. Первым делом занялся карманами на передней части. Получилось, как в джинсах, только без маленького кармашка. Здесь он нафиг не нужен. После этого вшил молнию в гульфик, а потом пришил накладные карманы сзади. Стоило подумать, куда приделать боковые объемные карманы. Их я уже собрал, и даже кнопки вогнал и в карманы в клапан, осталось только присобачить. Я приложил на переднюю половинку. Нет, слишком перегружено будет. Ну, тогда как в армии. Пусть по бокам оттопыриваются. Сшил переднюю и заднюю части, сделав для надежности двойной шов, как на джинсах. Так покрепче будет. И уже только после этого карманы заняли свое законное место. Да, штаны пока на штаны мало похожи. Я взял в руки милитари-юбка с глубокими разрезами прямо по центру и сзади. Вывернул наизнанку, взял в руки иголку с белой ниткой и стал приметывать по шаговой линии. Сколько раз мне еще придется выворачивать наизнанку и обратно? Такова участь портного. Кручу-верчу, штаны хочу. Прострочил, выдернул белую нитку. Тут бы хорошо на оверлоке пройтись, но я его так и не собрал. Прострочил второй раз, снова вывернул и с лицевой части, как смог, прострочил закрепляющим швом. Ну вот, уже и на штаны похоже, только без пояса и внизу не подшиты. Надел на себя? Ничего так. Жаль, что Лешка уже спать лег. На нем удобнее было мерить и отмечать длину. 1974 год, ночь с 18 на 19 июня, Москва, Новогиреево. Приделал пояс, пришил шлевки под ремень. Кое-как смог отметить длину и за несколько минут подшил низ. Снова надел на себя. Жаль, что нет большого зеркала. «Здорово!» — послышался знакомый голос. «И давно ты тут подглядываешь?» «Не-а, только что». Ты бы оделась хотя бы, а то бегаешь тут в трусах и в майке. А что такого? Тут все свои. Ну, тогда ладно. Чего проснулась? Я что, так сильно тут шумел? Не, я в туалет. Ну, беги. Пока она бегала, я снял готовые брюки и повесил на стол. Раскинул выстиранный вчера кусок ткани, чтобы раскроить вторую пару. И снова голос из-за спины. А сам чего в трусах? А что такого? Передразнил я ее. Тут все свои. Мне так удобнее. А ты спать иди. Не хочу больше спать. А завтра опять будешь зевать полдня. Завтра мама после ночной смены придет и спать ляжет до обеда. Вот рядом с ней я и высплюсь. Ясненько. Что ты сейчас будешь делать? Хотел вторые такие же штаны сделать для Лешки. А эти твои? Да, или наоборот. Как у вас все просто. Все на двоих. А я думаю, что это не всегда хорошо. Иногда хочется, чтобы мы были разные. Тогда сделай другие брюки. Вот тебе бумага и карандаш. Рисуй. Что рисовать? Рисуй, какими должны быть штаны, чтобы и похожи были на эти, и не похожи одновременно. Я никогда раньше. А это не важно. Ты попробуй. Но ты же уже делаешь по той же выкройке, что и первые. Основа останется та же, а отличаться они будут в деталях. Понятно. Давай я тебе по-быстрому набросаю несколько вариантов основы, а ты подумаешь и что-нибудь придумаешь. Я взял альбом и несколько раз нарисовал схематическое изображение штанов. Ну вот, теперь моей помощнице есть чем заняться, и она не будет меня отвлекать. Работа ладилась, я быстро раскроил и вырезал все детали. Вторую пару я шил более уверенно. Те места, которые вызвали сложность при пошиве первой пары, уже делались гораздо быстрее. Анюта раздумывала над очередным вариантом, грызя карандаш. «Ты не голодная?» «Нет». «А чего деревяшку грызешь?» «Так лучше думается». «Надо еще карандашей прикупить». «Зачем?» «Скоро кончится». «Почему?» «Бобренок один уж больно старается. Скоро все сгрызет». «Дурак». «Спать не хочешь?» «Нет». Вот и поговорили. А у меня уже подошел этап сшивания передней и задней половинок штанов. Я решил внести разнообразие и с правой стороны сделал из обрезков вшитый под боковой шов карман для ножа на бедре. Нормально получилось. Вот и с боковыми швами закончил. Время пришивать карманы. Что там нам нарисовала наша домашняя Версачи? Увы. Юный модельер снова сделал ход конем, привалилась к спинке дивана и давит на массу. Альбом на коленках валяется, карандаш куда-то укатился. Перенести ее в комнату тети Наташи? Есть шанс, что проснется. Или одна, или другая. Забрал альбом, укрыл ребенка куском хлопчатобумажной фланели, пусть спит. На ее рисунках ничего путного, конечно, не было. А на первом варианте она просто пририсовала к штанам человечка. Я прикинул, что мне осталось дошить. Пришить боковые карманы — это раз, шаговый шов — два, пояс со шлевками и низ подшить. Делов-то минут на 40, максимум час. И то потому, что надо несколько раз выворачивать туда-сюда. Дилемма — оставить на завтра или упереться рогом и добить все сегодня. Вот как-то не люблю оставлять недоделанное на потом. Сколько раз бывало раньше так. Отложишь в сторону и больше никогда к этому не вернешься. Нет, лучше сегодня все доделаю, а отосплюсь завтра. Аня же сказала, что мама после ночной смены будет отдыхать. Вот и я тоже смогу до обеда поспать. Решено. Работаем дальше. Парадокс состоит лишь в том, что усталость имеет свое свойство накапливаться в организме. Я стал замечать, что уже не все так ладно получается. Тут шов скривил, а здесь пришлось распарывать, потому что устал. Я сходил в ванную, умылся холодной водой. Чайник ставить на огонь не стал, он дольше закипать будет. Вскипятил воду в ковшике и заварил себе чашечку кофе. Выпив бодрящего напитка, я кое-как более-менее пришел в норму. Небо за окном уже начало светлеть. Ночи в июне короткие. 1974 год, 19 июня, раннее утро, Москва, Новогиреево. К рассвету я все закончил. Повесил рядом с первыми брюками и присел на диван, довольный собой. Анюта сползла ниже и спала уже лежа на диване. Поправил на ней фланелевое покрывало. Из своей комнаты вышла Наталья. Увидев спящую на диване Аню, улыбнулась. «А я-то думала, куда это наша ягоза убежала? Завтракать будешь?» Это она уже у меня спросила. «Буду». После ее вопроса у меня в животе реально заурчало. «Аню будить? Не трогай, пусть дрыхнет. Лена с работы придет, тогда и разбудишь. А вот Лешку через пару минут разбуди, пусть умывается пока». Она пошла на кухню, а я стал убирать свой творческий беспорядок, наделанный за время моей ночной смены. Что буду шить дальше, я пока не придумал. Если только для Анюты комплект походный сделать, карго-штаны и какую-нибудь штормовку. Попробую сделать это из более светлой саржи. Сонный Леха прошлепал в ванную, послышался шум льющейся воды. Звонок в дверь прозвучал довольно резко. Елена, что ли, с работы уже вернулась? Что-то рано для нее. Зевая, я пошел открывать дверь. За дверью стояли два милиционера в форме. Впереди был довольно-таки крупный мужчина лет под 40 в звании лейтенанта. Второго, более мелкого, я не мог разглядеть за широкой спиной старшего. «Здравия желаю, лейтенант Карпов. Нарушаете, граждане? Сигнал на вас поступил». Я был немного заторможен после бессонной ночи и не понял, как он, отодвинув меня в сторону, уже прошел в квартиру. Зато мне удалось хорошо разглядеть тщедушного сержанта, что до этого времени был скрыт фигурой лейтенанта. И кто таких недомерков берет на службу в органы? Не смотри, что грудь впалая, зато спина колесом. «А вы наш новый участковый?» — послышался голос тети Наташи из глубины комнаты. «Да». «А капитан Перепелкин где?» «Его перевели на другой участок». «Ой, так у нас же участковый был не Перепелкин, а Дятлов». Голос Натальи зазвучал более громко, и я почему-то сразу насторожился. А почему сержант небритый? И форма на нем как мешок сидит. «Удостоверение ваше предъявите, товарищ лейтенант». Теперь в голосе Наташи уже зазвенела сталь. А у меня в голове зазвучал набат. «Опасность! Тревога!» Время превратилось в тягучий кисель, а все вокруг стало ярким и четким. Шум возни в комнате, стон, всхлип, хрип. Небритый сержант вынимает правую руку из кармана. «Я уже на все 100% уверен, что он ряженый». В его руке оружие. Это не табельный Макаров, а потертый револьвер Нагана. Почему-то в такие моменты большое внимание я всегда уделял деталям. На стволе Нагана есть потертости и следы коррозии. Так бывает, если оружие долго лежало в земле, а потом было восстановлено. Или он был где-то спрятан, например, на чердаке, а крыша протекла. О какой фигне я всегда думаю в момент опасности? Рука злодея с револьвером поднималась медленно. По крайней мере, мне так казалось. Левой рукой я резко бью его в локоть, а правой одновременно с этим произвожу удар в кисть с зажатым оружием. Револьвер птицы вырывается из руки злодея и, ударившись о стену, летит куда-то в сторону комнаты. Я бью фальшивого сержанта коленом в пах и успеваю нанести ему хук в челюсть в тот момент, пока он, сгибаясь от боли, заваливается на пол лицом вперед. После чего, не раздумывая, наношу еще один удар кулаком, но уже по затылку или чуть ниже. Боковым зрением успеваю заметить, как Леха прыгает чуть ли не рыбкой в сторону упавшего на пол револьвера. Схватив наган, лежа на полу, братишка, не раздумывая, стреляет куда-то в сторону кухни. «Выстрел!» Он прозвучал очень громко в пределах квартиры, но вряд ли этот громкий хлопок привлечет внимание соседей. Кто-то не поймет, что это было, а кто-то может и не придать этому значения. Мне из-за стены не видно, что там происходит в комнате. Я знаю только одно. Лёшка не промахнется. Шум падающего тела этому подтверждение. А я дергаюсь в сторону раскрытой входной двери. Мне обязательно надо узнать, есть ли там кто-то еще. В подъезде пусто и тихо. Или это у меня звенит в ушах от прилива адреналина. Я закрываю дверь и наклоняюсь над злодеем, которого я огрел по голове. Дышит тварь, шевелится. Быстро выдергиваю у него кожаный ремешок из брюк, выдергиваю грубо, отрывая шлевки, вяжу ему руки за спиной, туго как могу. «Наташ, ты как?» — взволнованный голос Лёшки. Слышится плач, проснувшийся от шума Ани. «Звони Игорю», — то ли шепчет, то ли хрипит Наталья. «Может, 02?» «Игорю». Голос у Натальи слабый, но говорит она уверенно. Я делаю пару шагов в комнату и вижу, что Наташа лежит на полу, держась двумя руками за правый бок. Лужа крови с нее натекла уже приличная. В печень? Она бы сразу отключилась от такого удара. Я срываю телефонную трубку, но вместо гудков слышу только тишину. Неужели умудрились обрезать провода в подъезде? Я хватаю свои шорты, там записная книжка, в ней записан телефон Игоря. Дергаюсь к дверям. Стоп! Мне нужна мелочь, 2 копейки, 10, все равно. Вот они. Есть, я снова бегу к входной двери. Чуть не наступил на тело лейтенанта. Труп лежит лицом вниз с рваной дыркой в затылке. С такой дыркой не выживают. «Оденься!» — слышен голос Лехи мне вслед. Плевать. Бегу как есть в трусах и в майке, перепрыгивая сразу через 3-4 ступеньки. А потом по асфальтовой дорожке, босиком, не обращая внимания на попадающиеся под ногами мелкие камешки. Ближайший телефон-автомат у кинотеатра «Березка». Там их сразу 3 стоит. Вот и они. Кидаю монетку, набираю номер. Гудки. Жду ответа. В груди сильно-сильно колотится сердце. 1974 год. Все еще утро. 19 июня. Москва. Новогиреево. Я повесил трубку. Игорь выслушал мой доклад, приказал вернуться в квартиру и ждать. Сказал, что его люди прибудут на место быстрее него. На мой вопрос, как я их узнаю, пояснил, что они сами представятся. Бардак у них в ведомстве. За нами они следили, топтунов посылали, а в квартиру заявились бандиты, ряженые милиционерами. И никто ничего не заметил. Контрразведка херова. Особый нахрен отдел. Дилетанты, блин. Что там с Наташей? Я шагал по дорожке в сторону дома и только сейчас заметил, что у меня ступня порезана. На асфальте даже следы крови остаются. Я осмотрел порез и вытащил кусочек стекла. Дальше идти стало легче, но я все равно ощущал каждый камешек, каждую неровность под ногами. Странно, когда я бежал к телефону-автомату, не замечал ничего. Так, наверное, люди по горящим углям ходят, просто не замечают их. В квартире было тихо. Я не стал рисковать и, позвонив в дверь, сразу сказал, что это я. Дверь мне открыла Аня. Ее глаза были красные от слез, но она уже не плакала. Просто смотрела каким-то отрешенным взглядом. Леха встретил меня с револьвером в руке. Он вопросительно посмотрел на меня. Позвонил, доложил. Игорь сказал, что скоро здесь будут его люди. Как Наташа. Лешка покачал головой. Я прошел в комнату. Тело Натальи лежало на полу в луже крови. Лицо было накрыто тканью. Черная такая, в голубой цветочек. Какой-то отрезок из кусков мерного лоскута. «Аня, иди оденься, собери свои вещи, скоро приедут люди, возможно, нам придется отсюда уехать». «Ты сам голый по улице бегаешь», — спокойно сказал мне Лёшка. «Есть йод или зеленка? Я ногу стеклом порезал». «Иди в ванную, сейчас все принесу». Пока Лёха поливал мою ногу перекисью, мазал зеленкой и бинтовал, он мне кое-что рассказал. Пока я бегал звонить, он устроил выжившему злодею экспресс-допрос. Оказалось, нас спасли от «Березки». Не от кинотеатра, а от магазина на Сиреневом бульваре. Таксист сдал адрес, на который нас привез. А потом они тут, на месте, подтянули местную гопоту, и те им сдали, где живут братья-близнецы. Эти двое — только часть банды. Полную численность банды этот сутулый не знал. Таксист сообщил, что в квартире только дети и одна женщина, а вторая работает в ночь. Поэтому и сработали так быстро. Если бы они задержались, обыскивая квартиру, то, вернувшись утром с работы, Лена тоже бы попала в плен. Они собирались пытать детей, чтобы женщина им выдала все деньги и спрятанные драгоценности. Так он сказал. «Он жив еще?» «Жив пока. А что?» «Сдадим его спецам. Пусть трясут его дальше. Может, и всю банду смогут накрыть». В дверь позвонили. «Леха, встань так, чтобы контролировать вход. Только не заслоняй пейзаж, братишка». Я подошел к дверям и коротко спросил. «Кто?» «Мы от Васина». «Его отчество?» «Анатольевич, Игорь Анатольевич». «Сколько вас?» «Трое. Один заходит, остальные ждут». «Понял». Я открыл замок и отошел от двери. Она приоткрылась. В квартиру зашел молодой парень лет 25. В обычной невзрачной одежде, типичный советский человек, идущий на работу. Скорее всего, на завод или на фабрику. «Что тут у вас?» А Игорь не сказал. «Так, в двух словах. Эти двое в форме ряженые, хотели квартиру ограбить. Вооружены были ножами и револьвером. Один убит, другой взят в плен. Владеет информацией о банде и наводчиках. Показания дает охотно. Если будет запинаться, позови меня», — сообщил Лёшка. «Наши потери — один человек, Наталья». «Наташа? Авдеева?» «Извини, она мне свою фамилию не называла». «Как она погибла?» «Вон тот в форме лейтенанта представился местным участковым. Она его на раз расколола, он ее ножом в печень. Похоже, что левша. Умерла через несколько минут от сильной кровопотери. Мы ничего не успели сделать. Они обрезали телефон, я Игорю звонил из автомата от кинотеатра». «Принял. Я пойду доложу. Ребята побудут здесь пока. Пусть в подъезде сидят. Здесь они что будут делать?» «Согласен. Если что, меня Сергеем зовут. Сергей Карпин. Я Саня, а он Лёха». Он посмотрел на нас и улыбнулся. «Вас хрен различишь. Одно отличие. Он в штанах, а ты в трусах. Ничего, привыкнешь. Когда Игорь будет? Минут через 20. И это. Авдеев едет сюда. Полковник? Знаком с ним? Видел однажды. Слушай, а Наталья тоже Авдеева. Это племянница его. Дочь погибшего брата». «Охренеть». Сергей ушел, а минут через 15-20 в квартире стало тесно. Трупы забрали, пленного увели. Какие-то люди быстро наводили порядок в квартире. Убрали кровь с пола и стен, да так ловко, что через некоторое время квартира уже мало напоминала недавнее место преступления. Только брызги крови на ткани остались. Я постарался найти все испачканные куски и замочил в ванной в холодной воде. Когда прибыл полковник Авдеев, в квартире были только мы с Лехой, Игорь Васин и Лена с Аней. Девочки ушли в комнату, в бывшую комнату Наташи. и, кажется, они там снова плачут. Лицо полковника было бледным. Он слушал наш подробный рассказ, и на щеках его играли желваки. Дослушав нас, он молча поднялся и вышел из квартиры. Игорь последовал за ним. «Ну и что ты думаешь?» — спросил меня Леха. «Я сделал ошибку, впустив их в квартиру». «Я бы тоже впустил. Кто же знал?» «Все равно я чувствую свою вину за смерть Натальи. Похоже, что наша поездка на юг накрылась медным тазом». «Леха, а тебя только это волнует?» «И это тоже. Это война. А война никогда не кончается. Кто-то погибает, кто-то выживает. Такова жизнь». «Глубокая мысль. А как Анюта? Что тут было, пока я звонить бегал?» «Сначала плакала, а когда я сказал, что Наталья умерла, то она перестала плакать и не произнесла ни слова, пока ее мама не пришла. Хорошо, что с мамой она снова плакать начала». «Это почему еще?» «Когда девочки плачут, они сбрасывают негатив. Мужики плачут меньше, все в себе носят, поэтому и инфарктов у мужчин больше, чем у женщин». Вернулся Васин. Он был озабочен и зол. «Что там, полковник?» — спросил я его. Игорь странно посмотрел на меня. «Ты уже знаешь, что она его племянница?» «Да. Он хочет в ближайшее время накрыть эту банду. Мы должны участвовать». «Зачем?» «Я, Леха и Елена видели в лицо того таксиста». «Расслабься. Его личность уже установлена». «Быстро вы работаете, когда это лично вас касается». «Что ты хочешь этим сказать?» «А если бы такая же история случилась с обычными людьми? Если бы простой парень отнял у бандита пистолет и пристрелил бы его, он бы уже в камере сидел, да и я вместе с ним». «Ты не любишь милицию? Отчего их любить? Если они правильно выполняют свои должностные обязанности, то честь им и хвала. А если нарушают их, то наказывать надо по всей строгости закона. Но при чем тут любовь? Это все равно, что сказать... «Ты не любишь водителей трамвая?» «Ты не веришь правоохранительным органам?» «Понимаешь, Игорь Анатольевич, я больше никому не верю, только брату». Конец книги. Читал Александр Иванов.